Мы продолжаем фестиваль спектаклей театра «Современник». Сегодня в радиотеатре спектакль, поставленный по пьесе классика болгарской литературы, поэта, драматурга, критика Рачо Стоянова. Пьеса эта была написана в 1921 году, а поставлена только 6 лет спустя в Софийском народном театре, главном театре Болгарии. Спектакль по этой пьесе поставил Николай Масалитинов. Тот самый Масалитинов, который играл в художественном театре. Тот самый Масалитинов, который остался в Болгарии в 1925 году, остался и возглавил студию при Софийском народном театре, а потом стал главным режиссером этого театра. В этом театре в 1927 году он и поставил пьесу Рачо Стоянова «Мастера». Пьеса шла с успехом. Ее поставили в Белграде, Загребе, Праге, ее перевели на французский язык. Затем и на русский. Этот перевод сделал Юрий Айхенвальд. Что привлекало и привлекает? Может быть, среди прочего, форма, найденная форма для выражения извечного столкновения жизни, смерти и любви. В 1968 году спектакль по этой пьесе был поставлен в Московском театре «Современник». Работала болгарская постановочная бригада. Режиссер Вилли Цанков, художник Михаил Михайлов, музыкальное оформление сделано Снежиной Мойновой. А театр «Современник» вместе с болгарской бригадой над спектаклем работал Михаил Казаков. Итак, мы предлагаем вашему вниманию радиокомпозицию спектакля театра «Современник» «Мастера». В ролях Геннадий Фролов, Анастасия Вертинская, Галина Соколова, Валентин Никулин, Михаил Казаков, Петр Щербаков, Владимир Суворов, Юрий Комаров, Герман Коваленко, Владимир Земляникин, Рогволд Суховерко и Всеволод Ларионов. Спектакль был поставлен в 1968 году. Запись на радио сделана в 1970. Материал предоставлен Гостелерадиофондом. Селение, затерявшееся в горных складках старой полонины Балкан. Живут здесь резчики по дереву и золотых дел мастера, чье искусство передается из поколения в поколение. Дом старого мастера Тихого. Тяжелые резные двери с железными фигурными петлями. На них поблескивают выпуклые шляпки кованых гвоздей. Домотканные ковры, скамьи, вышитые подушки — все в этом доме говорит о жизни размеренной и степенной, где господствуют устоявшиеся обычаи и привычки. Сейчас здесь сын Тихола, мастер Найден, и его жена — красавица Мелкана. Тихое раннее утро. Сладко ты спал. Будить было жалко. Когда ты подняться успел? Доброе утро. Что тебе? Еще до свету люди из долины к тебе приходили. Просят алтарь в новой церкви украсить резьбой. Подождут. Погляжу еще, стоит ли браться. Я их спрашиваю, кто вас надоумил идти к мастеру Найдену? 3 дня все тебя искали, а у нас на горе мастеров полно. И кто же их надоумил? Они говорят, мастерство твое само к тебе привело. Да. Что ни говори, второго мастера Найдена на всей горе Балкан не сыщешь. Рада, Мелкана. Да ты что это, плакала? Немножечко, совсем чуть-чуть. И чуть-чуть тебе плакать не о чем. Ты видишь, из какой дали за мной люди приходят. Моя слава растет. Счастье семьи с ней вместе. у ваших Найден. Ну, вдруг им надоест тебя ждать. Ничего, подождут. Мне еще тут нужно работу закончить. Поезжай в долину, Найден, сделаем алтарь. И я бы с тобой поехала. Вот уж чего нельзя, того нельзя. Да что это с тобой сегодня? Сама не знаю. Словно на сердце камень лег. Возьми меня с верховины. Поедем вместе. Да в чем дело? Что такое случилось? Ну, послушайся меня, поезжай, меня возьми. Ну, почему, почему этого нельзя? Потому что я не знаю, что случилось. Говори, Милкана, я жду. Вчера вечером вернулся Живко, сын вдовы Анны. Значит, он все-таки жив? Что ж, добро пожаловать. Бродяжничал он долгонько, теперь, небось, и голова постыла. Да, встретись, опять начнется вражда. Ну, что было, то прошло. Все на свете меняется, Милкана. Люди тоже. Я боюсь, Найден. Да, повоевал я с ним в молодости. Дерево было еще непослушно. Руки не понимали меня. Но мне это было легче. Я в мастерской вырос, а он был пастушонком, когда его мать привела в ученики. Ох, и завидовал он мне. Вы, говорят, чуть не убили друг друга. Было дело. Мы в нашем храме вырезали алтарь. Я Ашую от царских врат. Он Одесную. А, это где вырезан большой ирис? Вот-вот. Ох, отец тогда напустился на него за этот ирис. Нечистый, говорит, цветок. Дьявольский цветок. Только розы и виноград, цветы божьи. Тебя кто надоумил, Живко, вырезать нечистый ирис на алтаре? И пошел, и пошел. Ты, говорит, Живко, человек без царя в голове. А царствие Божие внутри нас, значит, ты человек без Бога. Брось наш резец, возьми свой кнут, ступай к овцам. Вот тут мы и схватились за топоры. Мальчишки. Господи, и все из-за деревянного цветка. А ты где-нибудь еще видела цветок ириса на алтаре? Да ни в одном цветке было дело, Милкана. Кто создал эти горы, мои руки, мою душу, мое мастерство? А он все хотел делать сам. Только сам, как полоумное дерево, которое тянется, тянется, чтобы оторваться от корней и сделаться птицей. Вот так и ссорились мы каждый день. А теперь скажи, чье имя выше всех на горе Балкан? Поднимайся вверх и спускайся вниз. Имя Найдена услышишь ты кругом. Доброе утро, сынок. Доброе утро, невестка. Доброе утро, отец. Слышали новость, а? Живко, Живко вернулся. Но ведь прямо как из мертвых воскрес. И все видят, какой из него получился мастер. Большой, большой мастер. Большой мастер. Пока он тут жил, что-то я про это не слышал. Ну-ну-ну, только не болтай зря. С ним 3 воза всякого добра. 2 гайдука его охраняют. Приехал, ну, прямо как турецкий паша. Ты бы видел, что творится на селе. Полетела, значит, муха за море и выучилась на слона. А может быть, из мухи слона сделали добрые люди? Уж что-что, а это они умеют. Ну, подумать только, ведь я же учил держать его в руке резец. А теперь Его родная мать не узнала. «Почтенный ага», — сказала она, когда Живко ночью постучался в дверь. «Почтенный ага». Вот как. «Что, мол, тебе делать в нищенском вдовьем жилье? Ступай в хоромы к его благородию». «Ты ни одного его сделал мастером, чтобы только им гордиться». «Ну, Живко дело особое, сынок». «Особое? Особое. Потому что чужое. У нас любуются на чужаков, как на красивые облака. Задирают голову вверх и тоскуют. Отчего мы сами не облака? Или хотя бы тени облаков? Отчего мы выросли из этой земли, из этих гор? Отчего не движемся вслед за ветром?» «Ты что, забыл, каким был Живко в прежние времена?» «Ну, своевольничал он. Что правда, то правда, сынок». «Даже наши горы хороши лишь на своем месте. Вырванное дерево, хотя золоти, не врастет оно в землю, останется мертвым». «Милкана». «Да». «Невестка, иди сюда». «А все село только и говорит: Живко, Живко вернулся. С утра просыпаюсь, идет навстречу мастер Янка, издалека кланяется. Одарил тебя Господь Бог, мастер Тихон, на старости лет. Какого ученика вырастил? 3 воза всякого добра, 2 гайдука его охраняют. Поздравляю, поздравляю тебя, мастер Тихон. Вот что мне сказал мастер Янко». «У мастера Янко резец по дереву идет, как пьяный по деревне, и выходит, не поймешь что, то ли голова спасителя нашего Иисуса Христа, то ли качан капусты. Ну, а кроме Янка, кто еще твоего Живко произвел в мастера?» «Ну, что Господь Бог дал мастеру Янка, то у него и есть, а ты еще молод. Молод, сынок. Вот когда у тебя будут свои ученики, тогда поймешь мою радость. Ведь он же мой, мой. Был мой, а вышел в большие люди. Кто твой учитель?» — спросит его. «Старый мастер Тихол. Я. Вот кто. Он так скажет, хотя норовил все делать не по моему, а по своему разумению. И все поверят, что есть он большой мастер, а есть еще старый Тихол с верховины, его учитель. Ну, приятно же мне это сознавать, сынок». «По-твоему, он столько лет таскался по белому свету, чтобы тебя прославить?» «Найден, послушайся меня. Уедем пока с горы. Не ссорься с людьми». «А чего мне бояться? Подумай, Милкана». «Ну, скажи ему, отец». «Отец, отец как малое дитя, он слышит только свою радость». «Да, да, сынок, я радуюсь. Я радуюсь, потому что мне есть чему радоваться». «Ну, поговори с ним, отец, поговори с ним». «Милкана, займись своими делами. Ну, ты подумай, что скажут люди. Бывший недруг въезжает с одного конца села, я бегу из другого». «Найден». «Ну, мы не мальчики, хвататься за топоры. Ступай к себе. Ступай, ступай. Послушать вас я ненавижу и завидую ему. Я не он мне. А чему мне завидовать? Доля изгнанника, которую Живко выбрал? Его мастерству, которое наставил за нашими горами? Это вы мастерство путаете с богатством, а я знаю, кто сам на распутье не укажет пути другим. Опять он явился смущать людей, как тот ирис на алтаре. Ты что, забыл, какой пошел слух, когда он утопился?» «Ну, так поэтому я и радуюсь, сынок. Я радуюсь, что он вернулся живой, живой и здоровый». «Чему? Чему радоваться, отец? Когда добрые люди только и сплетничали, как я с ним ссорился, да как ты, отец, не учишь его мастерству, а учишь лишь меня одного? Вот бедняжка-пастушонок и ушел от них? И утопился?» «Сперва клевещет, потом хвалит». «О, Ох, спешила я, спешила, дух не переведу. Привет вам да поклон от Анны вдовы и Живка. Иду я утром на бахчи прямо мимо их дома. Мать, мать, сдается мне, раньше их дом тебе по дороге не попадался. Попадался, сынок, истинный бог попадался. Иду я утром мимо их дома, а они меня под руки и в дом. Живка меня обнимает, целует. Такой он ласковый да приветный. Мастерица, говорит, моя мастерица. Передай, говорит, мастеру моему Тихолу привет да поклон. Мастеру Найдену и всему их дому привет да поклон. И еще, говорит, у меня большая просьба. Прошу у них дозволения в дом прийти, подарки дорогие поднести, как подобает мастеру. Я, говорит, у них в доме ремесло обучен, хлеб, соль ел. А они от меня одни огорчения видели, одно горе. А? Ну, моя правда, сынок, а? Привез я, говорит, дорогие гостинцы из далеких стран. Скажи, мол, им, мастерица, всегда я о доме вашем помнил. Пускай они меня простят и примут поскорее. Ну, что теперь скажешь, сынок, а? Ну, что скажу, отец? Да. Хочет, пусть приходит. Согласен, ну и слава богу. Ну, а что мне с ним делить? Мастерство мое при мне, богатство его при нем. Мастер Найден останется мастером Найденом, хоть бы все бродяги мира восстали из праха. Ну, только потише, потише, потише, сынок, поскромнее. Ну, поскромнее, так. Пошлю к нему ученика, пусть скажет, добро, мол, пожаловать, милости просим. Хороший гость хозяину в почет. Ну, а уж, коль гость почетный, то не все ли равно, кто таков. А, да, мне же переодеться надо, слышишь, да? Старух, слышь, ты тоже переоденься, переоденься. Успеется. Да что мне наряжаться? Он у нас хлеб-соль ел, за печкой грелся. Он уж мне не гость, а свой. Все о тебе. О тебе, сыночек, расспрашивал. А что ему нужно было обо мне знать? Все хвалил, нахваливал тебя, сынок. Знаменитым, говорит, мастером стал Найден. Спросишь, кто мастер лучше всех? И гора Балкан эхом отзывается. Найден. А мне, говорит, лестно на это отвечать. Оба мы учились у мастера Тихого. Тоже мне мастер. Хочет чужой славой прославиться. Пора бы ему свою заработать. Столько я скитался. Везде всего видел. А словно рядом был старый мастер Тихол и старая полонина. Есть, говорит, всюду хорошие мастера. Но нигде нет другой такой старой полонины и других таких мастеров. Но нам за этим никуда ездить не надо. Найден, это правда? Правда, что вы сюда пригласили Живку? А мастер Найден не закрывает двери ни перед нищим, ни перед пашой. Найден, прошу тебя, умоляю тебя, не встречайся с ним, откажись. Да ты что, невестка, в своем ли уме? Страшно мне, мама. А чего? Чего может бояться чистый сердцем человек? Но зато потом никто не скажет, будто я оттолкнул руку, протянутую мне для дружбы. А если у него злой на уме? Послушайся меня, Найден. Если б мужья слушались жен, весь белый свет бы перевернулся. Но тебя ждут люди из долины. Коня тебя приготовили. Пусть дураки думают, что ты сбежал. Ты мастер Найден. Тебя ждет работа. Без тебя господин алтарь останется простыми досками. Но если он, бродяга, шляется по белу свету, то почему ты, мастер, не можешь из-за него уехать по делам? Уедем, Найден. Мне страшно. Мне слышно, как в дом крадется зло. Ну что ж, и его встретим. Откуда зло? Да что вы оба? Мастера идут! Мастера идут! Никогда так рано к нам не жаловали. Все из-за Живка. Идут, идут наши мастера позевать, позлословить. Ну что ж, Милкана, пойдем оденемся, не о чем разговаривать.